История льва Алоиса. Началась печально. Матушка его, произведя на свет Божий своего единственного отпрыска, тут же испустила дух. И напрасно новорожденный львенок, изнывающий от жажды под палящими лучами полуденного солнца, пытался ее разбудить, тормоша безжизненное тело мягкими и нежными, как пуховка для пудры, лапками. Царственный Гелиос выпьет его жизнь так же, как он выпивает на рассвете утреннюю росу, с видом оракулов прорицали таинственным шепотом дикие павлины. Отрешенно взирая на происходящее с развалин храма, и с эффектным шелестом важно распускали роскошные, отсвечивающие стальной синевой хвосты. И так бы тому и быть, когда бы не случилось проходить мимо овечьим отаром эмира. Видно, судьба все же решила смилостивиться над несчастным сиротой. Слава Богу, пастухов над нами, ни в помин будь сказано, нет. Совещались между собой сердобольные овцы, сгрудившись вокруг жалобно скулившего малыша. Так почему бы и нам не взять с собой этого маленького львенка? Вот и вдове Бовис будет не так одиноко, ведь воспитывать детей ее страсть. С тех пор, как ее старший сын отбыл в Афганистан, женившись там на дочери любимого княжеского барана, бедняжка чувствует себя совсем покинутой и ненужной. Любвеобильная госпожа Бовис без лишних слов пригрела маленького сироту у себя, ухаживая за ним с той же материнской теплотой, как за собственной дочерью Агнес. Один только кривоногий господин Шнук Цетерум из Сирии был против. Склонив на бок свою черную, как смоль, курчавую голову, он задумчиво проблеял нараспев: «Так и очень некрасивое дело уже может получиться с этой истогией». Но сей слишком умный и осторожливый господин всегда лучше всех знал, что надо, а что не надо. Поэтому никто не придал значения его словам. Маленький лев рос не по дням, а по часам. Вскоре его крестили и нарекли именем Алоис. Присутствовавшая при таинстве госпожа Бовис от сердечного умиления не могла сдержать слез, и то и дело подносила к глазам кружевной платочек. Наконец, овечий секретарь торжественно внес в общинный грозбух «Алоис, три креста». Это вместо фамилии новообращенного собрата, отец которого, увы, пожелал остаться неизвестным. А дабы ни у кого не возникало искушения толковать сей довольно странный знак, указывающий всего лишь на внебрачное рождение в каком-либо ином смысле, для богобоязненной паствы в этих трех жирных крестах и впрямь таилось что-то темное и зловещее. Предусмотрительный канцелярист сделал эту запись на отдельной странице. Детство Алоиса, подобно журчащим водам ручейка, промелькнуло быстро. Рос он мальчиком хорошим и воспитанным, и никогда не давал повода к жалобам. Но разве что за такие пустяковые провинности, о которых и упоминать-то негоже. Невозможно было без душевного трепета наблюдать, как бедняга, страдая от голода, бродил по пастбищу и вместе с усыновившими его овцами смиренно щипал травку. А с какой трогательной беспомощностью пытался он подражать своим жвачным соплеменникам, старательно ловя длинными, не предназначенными для растительной пищи клыками, упрямо ускользающие стебли тысячелистника. После полудня Алоис заходил за Агнес, своей названной сестренкой, и вместе с ней и ее подружками отправлялся играть в бамбуковую рощицу. Тут уж веселым шуткам и забавам не было конца. «Алоис!» — не смолкали звонкие девичьи голоса. «Алоис, покажи свои когти!» «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Но когда он после долгих уговоров наконец выпускал их, маленькие овечки краснели, смущенно хихикали и, сдвинув головы, капризно фыркали. «Фи, как неприлично!» Однако видеть эти страшные, неприлично длинные когти им почему-то хотелось вновь и вновь. К задумчивой, черноволосой схоластике, любимой дочурке Шнука Цетерума, у Алоиса уже тогда пробудилась глубокая сердечная склонность.